она еще воздаст вам старицей. Я решил поставить на вас кукон. Не разочаруйте меня». У Веритариев был свой лекарь, имевший цветущую практику в Арнштадте, пока война не лишила его дома и семьи. Этот серьезный и добросовестный ученый взялся лечить страшным образом изувеченную Либушу, которая более чем нуждалась во врачебной помощи, и лечил ее успешно при самоотверженной помощи Франты. Тот загорелся страстью к прекрасной колдунье и ухаживал за ней днем и ночью. А Веритарии, славные ребята, подшучивали над нескрываемой влюбленностью этого верзилы и хватались за животики, когда во время болезненных медицинских приемов, которые сами по себе были новой пыткой, например, когда врач вправлял вывихнутые суставы или складывал косточки разможенных ступней несчастной, Франта сопровождал стоны Либуши собственным страдальческим поскуливанием. Одно второстепенное обстоятельство бросилось в глаза Веритариям. Либуша не проявляла к Петру, спасшему ее с риском для жизни, ни намека на благодарность и относилась к нему холодно, если не враждебно. «Но таковы уж женщины», — говорили Веритарии, сплетничая о Либуше у вечерних костров. Дни сменялись днями, и им все более странным казалось, что о смерти Вальштейна нигде ничего не слыхать. Но вера в неспособность Петра лгать была так тверда, что им в голову не приходило усомниться в правдивости его утверждения. Вена, думали они, по каким-то проклятым политическим соображениям, видно, держит дело в тайне. Но вечно скрывать этого она не сможет, и в один прекрасный день вынуждена будет признать сей факт. А когда она его признает, тут-то и до конца войны будет совсем рукой подать. Смерть Вальштейна, как ни странно, поверил даже самый хитрый, самый ушлый, самый осведомленный из Веритариев — Медард. Он, как мы знаем, поддерживал тайную связь с Вальштейном за спиной Петра, а после возвращения того из Праги Медарду перестали доставлять из герцогского дворца почтовых голубей. И это утвердило проповедника в том, что Вальштейн и впрямь отправился к праотцам. Но осторожность никогда не помешает, и Медард в доверительной беседе спросил Петра, точно ли тот уверен, что Вальштейн не был только ранен, и не мог ли он оправиться от раны. Ответ Петра был столь твердым и однозначным, что Медард отбросил все сомнения, если они у него еще оставались. «Ну а как, спрашивается, действовал наш герой в это переходное время, когда высиживалось чертово яичко?» «Прекрасно он действовал, будьте уверены. Действовал так, как и подобает настоящему человеку, человеку правды и чести. Ни одним движением бровей, не выдавая понятное и простительное нетерпение, распиравшее его грудь, он заботился о своих Веритариях, стремясь к тому, чтобы жизнь их не проходила впустую, минуя цели, поставленные им перед собой. В середине того года огромная армия, ее называли Вальштейновской или Императорской, насчитывавшая до 40 тысяч вооруженных мужей, вышла в поход. Тогда и Веритарии покинули зимние квартиры в Тюрингенском лесу и двинулись на восток, к предполагаемому театру военных действий, то есть к Силезии. Как и прежде, Петр водил своих воинов в карательные экспедиции против грабителей и мародеров. Стало быть, с точки зрения Веритариев, его нельзя было ни в чем упрекнуть. Однако выполнял он свои обычные обязанности теперь только машинально. Мысли его при этом блуждали совсем в иных сферах. Его беспокоил и волновал вопрос, а может, предпринимавшиеся им в юности попытки спасти мир, от которых он давно отказался, признав их невыполнимость, все-таки как-то были оправданы?